Глава 11. 21 апреля по времени Туры. Нижний мир. Алина. Алина уже привыкла, что после переноса из долины Источника день стал сменяться ночью очень быстро. Сумерки сгущались за какие-то полчаса. Трот объяснял, что это потому, что они переместились гораздо ближе к экватору из субтропической полосы в тропическую. И сейчас ночь упала на лес внезапно, и тут же, словно ожидая этого, заверещали местные мелкие ящеры. Алина, в полете лавирующая между деревьев вслед за спутниками, вместе с лордом Максом опустилась на мокрую после недавнего ливня землю и, поспешно вытерев рукавом пот с лица, ощупала ссадину на щеке. Незадолго до заката хлестнула веткой, когда неудачно спланировала под папоротник. Щека болела, но не страшно. Залечить можно было позже, и принцесса устало потянулась к фляге на поясе. Нужно было попить, пока есть возможность, ведь идти предстояло еще долго. Обычно путники останавливались на ночлег, когда обе лортышские луны уже поднимались на небо. Далеко впереди светлым пятном мелькала спина Четери. Трот оглянулся, привычно окинул Алину взглядом, оценивая, как она себя чувствует, и принцесса молча, говорить не было сил, протянула флягу ему. Благо, что шли они сейчас вдоль реки, огибающей равнину у трех вулканов справа, и воды для пополнения запаса, в отличие от сухих земель, по которым они двигались до встречи с богом Нервой, было довольно. Прежде чем взять флягу, Трот придержал руку Алины своей и, шагнув ближе, аккуратно и внимательно прощупал ей ссадину. «Глубокого пореза нет», — сказал он тихо и ровно, отступил и начал пить. Лицо лорда Макса тоже было мокрым, не столько от движения, сколько от влажности. Глаза мерцали зеленью. В ночном зрении профессор казался слегка выцветшим, а лес вокруг — темно-бархатным, плотным, но видно все было лишь немногим хуже, чем днем. Пока Трот пил, Алина еще несколько раз вытерла лицо рукавом, обмахиваясь крыльями, и проверила узел рубахи на животе. Так как сумки и все вещи, кроме тех, что были на них с лордом Максом, остались в расщепленном папоротнике далеко впереди, приходилось обходиться подручными средствами. В рубахе лежали несколько птичьих яиц, которые принцесса обнаружила незадолго до заката. Она привыкла выглядывать по пути как опасности, так и что-то съедобное, наловчившись складывать грибы, плоды и прочую добычу в большой импровизированный карман на животе. Плотно поесть теперь получалось всего дважды — утром и вечером, а днем приходилось на ходу перекусывать орехами или дикими фруктами. А если по пути ничего съедобного не встречалось, все терпели до вечера. Время было важнее голода. Раздалось тонкое птичье верещание, напоминающее звук дрели, и только по знакомому переливистому окончанию принцесса поняла, что это Четери. Стоило ему замолкнуть, как заорали птицы настоящие, наивно принимая дракона за самку. Как обычно, парочка пернатых ловеласов сейчас отправится на штурм прекрасной дамы, но вместо нежных женских лап попадут к путникам на ужин. Трот, вернув принцессе флягу, сделал ей знак оставаться на месте и коротко свистнул в ответ. Так свистели крошечные пташки в изобилии, водившиеся в этих местах, и владыка повторил сигнал. «Вынужденная остановка», — сообщал он. Алина почувствовала невероятное облегчение и тут же устыдилась этого. Нужно было спешить к порталу, идти быстрее, не тратить время, но ей очень хотелось отдохнуть и выспаться, потому что последние три дня, с момента, как они начали путь от вулкана, на который их забросил Вечный Ворон, она спала часов по шесть. А еще принцесса ужасно страшилась того, через что придется пройти, чтобы пробиться к порталу. Страшилась не только потому, что могла погибнуть сама, и думать об этом не хотела, поэтому изнурительные дневные переходы воспринимала как благо. Когда сосредоточена на том, чтобы не отстать и не попасться местной фауне, бояться нет времени. Она думала вечерами, глядя на лорда Макса, слушая их с Четом тихие разговоры, думала, укладываясь спать. Тоска, притупившаяся, глухая, постоянно ныла где-то в сердце, но она не давала ей воли. Трот кивнул ей, можно идти, и зашагал по цепкой тонкой траве, туда, откуда звал Четери, и она привычно уже пошла следом. Если вернется на Туру одна, сможет ли привыкнуть, что его нет рядом? Еще один разрыв. Почти неслышно сообщил дракон, когда они подошли. У ног его топталась пара длинношеих ухажеров для разнообразия живых. «Когда дойдем, тогда и поймаю ужин», — сказал он жизнерадостно, уловив взгляд принцессы. «Зачем сейчас руки загружать?» Алина, уже понимая, что сон откладывается, сделала пару шагов и глянула туда, куда Четыре показывал. Действительно, земля резко уходила под откос, поднимаясь обратно далеко впереди. Со дна оврага слышался плеск ручья, на наклонных стенах росли мелкие папоротники, змеились лианы. Они уже прошли несколько таких оврагов, и создавалось ощущение, что когда-то, очень давно, земля с этой стороны равнины полопалась, образовав множество змеящихся трещин. Трот повел носом. «Дымом пахнет». Принцесса дернулась. «Неужели наемники?» «Да», — согласился Четыре легко. «И скотина несет. Деревенька впереди. Нужно обходить по темноте. Перелетайте, я нагоню вас. Зато он подмигнул принцессе. Сегодня сможем развести костер. Дымом и так несет, на нас не обратят внимания». Алина криво улыбнулась и, расправив крылья, сорвалась вслед за профессором в темноту. Краем глаза увидев, как Четыре удивительно легко прыгает с папоротника на папоротник, спускаясь вниз, к ручью. На той стороне снова нужно было опуститься на землю, но лес здесь оказался таким неожиданно густым, что несколько минут пришлось лететь над ним. Алина со сжимающимся сердцем глядела на равнину, как ковром покрытую далекими огнями военных лагерей, на блеск реки слева. Они редко поднимались выше крон, слишком много здесь сновало раньяров, регулярно пролетали патрули, и даже ночью был велик риск попасться всадникам на глаза. «А вы заметили, — сообразила она, подлетев ближе к троту, — что последние несколько часов мы не слышали ни одного раньяра?» Сбоку снова раздался птичий крик, и профессор плавно свернул туда. «Заметил, — согласился он, когда принцесса нагнала его. И понятия не имею, почему их нет, Алина. Спускаемся». Четыре ухитрился их обогнать и сейчас расслабленно сидел на полянке у подергивающейся туши лорха, обрывая с кустиков ягоды осидши и качая ногой его отрезанную башку. Дракон за прошедшие дни сильно проредил поголовье местных арахноидов и каждого нового встречал мечтательной улыбкой. Алине иногда казалось, что профессор слегка раздражается, что не успевает первым, хотя разве троту могло быть свойственно подобное соперничество? «Опять развлекаешься?» — вполне благосклонно усмехнулся Трот. Снова повел носом, но теперь и принцесса чувствовала запах дыма. «Если бы!» — отозвался дракон, поднимаясь. «Идите за мной, покажу кое-что. Я попадал в такие ловушки на Туре, но не думал, что здесь может быть нечто подобное». О чем он, стало понятно, когда минут через 10 они снова вышли на крошечную полянку с трупом лорха. «Мы же тут уже были?» — удивилась Алина. Она так устала, что никак не могла понять, почему они сделали круг. «Понятно», — ровно проговорил Трот, разглядывая паука почти с отвращением. Огляделся. «И сколько раз ты уже пробовал выйти?» «Трижды». Четыре, отойдя чуть в сторону, почти вплотную к лорху, отгреб в сторону прелые огромные листья и начал снимать дерн для костра. «Придется здесь заночевать, иначе мы будем всю ночь кружить до изнеможения. На Туре из таких гиблых мест всегда можно было найти выход. Найдем и здесь». «А нас раньше не найдут те, кто поставил эту ловушку?» — тревожно поинтересовалась принцесса. Все желание просто лечь, свернуться клубочком и отдохнуть при словах о гиблом месте сошло на нет. Она посмотрела наверх, меж крон темнела паутина, и Алина, передернув крыльями, прислонилась спиной к папоротнику подальше от трупа лорха. Хотя подальше здесь было очень условным. Полянка, над которой арахноид сплел паутину, в ширину была шагов 20, не больше, и добрую треть из нее занимал сам паук и старые попадавшие папоротники. Болела щека, кожа меж крыльев зудела, тело ощущалось грязным. Заныл низ живота, и принцесса, осознав, наконец, причину своей дикой усталости, прикрыла на мгновение глаза. Как же не вовремя! И как теперь справляться, когда все осталось в сумках в расщепленном папоротнике? «Четыре рассчитывает на то, что нас найдут», — хмыкнул Трот, проминая себе плечи, шею. Видимо, гонка и ему давалась нелегко. От него пахнуло потом, и профессор поморщился, бросил взгляд в лес. Минутах в пяти ходьбы от полянки протекал ручей. Остановил взгляд на принцессе и, конечно, сразу же увидел, как она напряжена. Алине непонятно было спокойствие спутников. После того, как она попала под удар бога-паука, после того, как все еле спаслись, ей постоянно казалось, что вот-вот раздадутся громовые шаги, и на них снова начнется охота. «Мне даже эта тишина кажется пугающей», — тяжело пояснила она, — «будто на нас сейчас кто-то нападет». «Готовность к нападению — хорошая тренировка, юная Рудлок», — подбодрил Четтери от кострища. «Тем более здесь не так уж и тихо, и это хорошо». Ночной лес действительно жил своей жизнью. Слышалось птичье посвистывание, какие-то щелчки, шуршание. Алина вздохнула и с ругательством отскочила от ствола, раскрыв крылья и перемахнув через упавшее дерево. Прямо над ней, словно подтверждая слова дракона, раздался истошный вопль. Впрочем, он тут же оборвался, и к ногам принцессы свалилась местная крикливая большая птица, пронзенная сразу двумя лезвиями. «Отличная стойка!» — сдержанно похвалил профессор из-за ее спины. Пятая Рудлок, с молчаливым удивлением обнаружив, что успела вытащить нож и развернуться в боевую стойку, оглянулась на него. Руки ее дрожали, живот заныл сильнее. «Надо же, ты первый!» — одобрительно фыркнул Чет, бросив взгляд на убиенную крикунью. «Хотя ты был ближе, но все же, все же...» Лорд Макс ничего не сказал, склонившись над птицей, чтобы достать ножи. Но Алина могла бы поклясться, что губы его дернулись в улыбке, а глаза на мгновение засияли сильнее. «Хорошо, что вы начеку», — сказал он принцессе, вытирая ножи о птичье перо. «Но сами подумайте, если бы это была ловушка местных богов, они ударили бы сразу, как мы ступили в зону блуждания». Он кинул один нож Чету, тот поймал его, не глядя, а сам направился к ближайшему сухому дереву. «Да и защита жреца над нами по-прежнему сильна, поэтому им не узнать, что мы здесь. Естественно, нужно быть готовыми ко всему, но так как местная фауна ведет себя совершенно обычно, не молчит и не прячется, скорее всего, это аномалия давняя и природная, к которой как-то приспособились живущие здесь звери. Да и люди, судя по запаху близкого жилья. Возможно, искажение не действует на них, как полоса блуждания вокруг песков не действовала на местных. И либо люди найдут нас, либо мы с утра сами привлечем их внимание», — добавил Четтери, который сидел, привалившись к боку паука, как к спинке дивана, и аккуратно вынимал землю из глубокой узкой ямы. «Так что проводник у нас будет, даже если он этого не захочет». Он подмигнул Алине и зачем-то стал копать рядом с первой ямой вторую. Как он видел в темноте, оставалось загадкой. Принцесса посмотрела на него, на лорда Тротта, собирающего топливо, на тушу паука, возле которого уже шмыгали вездесущие крысозубы, и, аккуратно выложив добытые вечером яйца на траву, села у дерева и начала ощипывать птицу. Не хватало еще прохлаждаться, когда остальные работают. Перо шло легко, хотя пальцы и проскальзывали на крови. Руки испачкались, придется все же дойти до ручья, чтобы ополоснуть их. И, возможно, получится ополоснуться самой и отрезать пару полос от рубахи, чтобы иметь хоть какие-то средства гигиены. Боги, как же не вовремя! Алина вдруг вспомнила, как в первые дни своего попадания в этот мир пыталась ощипать похожую птицу, и как тяжело ей было это сделать. Сейчас же руки и пальцы стали настолько сильными, что перо шло легко, будто она всю жизнь работала на ферме. А постоянная опасность и занятия с Троттом сделали свое дело, ее реакции стали пугающе быстрыми. И голод больше не казался страшнейшим из всех несчастий. Его можно пережить, была бы вода. Она спрятала перо под корни папоротника, вспорола тушку, кинула голову и потроха защелкавшим крысозубом, и пошла к Четтери. Трот, пока она занималась птицей, уже принес ворох топлива и ушел дальше в лес. Вскоре оттуда раздался еще один придушенный птичий вопль, а через несколько минут треск дерева, будто его кто-то рубил, а затем тонкое верещание. Через полянку промчались три ящера, похожих на небольших кожистых страусов. «Видно, ужин у нас сегодня будет богатый», — хохотнул дракон. Он тем временем высек на труд искры из двух камней, подобранных на берегу горной реки, и опустил занявшуюся растопку в выкопанную яму. В ней заплясал огонь, а из второй, менее глубокой, еле-еле потянуло дымом. «Какой странный костер!» От любопытства принцесса на минуту забыла и про боль в животе, и про руки в крови. Она уселась рядом с Четери и принялась под треск пламени и чавканье крысозубов оттирать птицу внутри и снаружи пучками травы. «Мало дымный», — охотно объяснил Четери. «Ямы соединены наклонным дымоходом, и из-за разницы температуры и влажности воздуха дым успевает остыть и оседает во второй яме, и со стороны огонь не просматривается. Мы, конечно, ждем гостей, но мне сначала хочется поесть по-человечески. Да и тебе надо бы». И он подсокал языком, глядя на ее тонкие запястья. Алина тоже посмотрела, коснулась брачного браслета, который плотно охватывал левую руку. «Недаром Макс сейчас половину леса тебе на ужин несет». Принцесса смущенно улыбнулась и покосилась туда, откуда раздавались шаги. На поляну, крыльями отодвигая нижние ветви папоротников, ступил лорд Трот. Через плечо у него была перекинута еще одна птица. Под мышкой болталась тушка ящера. В руках он нес тонкую колоду, полную грибов. «Мне бы ты грибов не собирал», — ехидно проговорил Чет, глядя, как ученик вываливает добычу на траву и аккуратно отряхивает колоду, оказавшуюся частью тонкого с мужскую руку папоротника с сохранившейся перемычкой. Вышло узковатое длинное ведро. «Тебе и не нужно», — ответил Трот с невозмутимостью. «К тебе еда сама летит, за лаской». Дракон со смешком махнул рукой, уел, мол, и принялся вырезать из ветки колышки для грибов. Алина потянулась за второй птицей, но Четери подгреб добычу к себе и выразительно мотнул головой. «Сам справлюсь. Отдохни, юная Рудлок». «Я провожу вас к ручью». Профессор протянул ей руку, и Алина с неловкостью приняла ее. «Наберем воды». Он кивнул на колоду. «Умоемся». «А заниматься мы сегодня не будем?» — спросила она, поднимаясь. Трот тут же отступил назад. Он теперь все время отступал. 3 дня, как Алина узнала, что Матвей может видеть то, что видит она. И 3 дня, как стала смущаться, оставаясь с Тротом наедине. Профессор воспринимал это абсолютно спокойно, без поддевок или иронии. И от этого было еще сложнее. «Будем, если вы в состоянии», — ровно сказал он. «Вы в состоянии?» «Раньше вас оно не волновало», — пробурчала Алина, доставая нож. «А теперь вы каждый вечер спрашиваете». «Ошибаетесь», — ответил он, отворачиваясь. «Оно всегда меня волновало». Чет, пока они отходили на противоположный край полянки, тихо напевал, с небывалым увлечением накалывая грибы на колышки и не поднимая глаз. Однако принцесса знала, что как только начнется обучение, мастер будет внимательно и спокойно наблюдать, как делал все эти дни, не вмешиваясь, не давая советов, просто наблюдать. И почему-то это Алину совершенно не смущало. Наверное, потому что в вечерних поединках она о присутствии Чета забывала, и все ее внимание было направлено только на Трота. Она научилась сосредотачиваться на бое, научилась преодолевать усталость тела и слабость духа, нашептывающую, что хотя бы разок можно пропустить, отдохнуть, не нагружать себя еще больше. Ведь эти поединки стали единственным, что позволяло сблизиться, потому что прошлые дни не получалось даже поговорить нормально. Она так уставала после дневных переходов и вечерних занятий, что засыпала, когда Трот и Четери еще тихо о чем-то беседовали. И ей очень не хватало тепла и ощущения безопасности. Лорд Макс теперь спал отдельно, да и из-за близости равнины они с Четери по очереди дежурили. Профессор постоянно держался на расстоянии. Алина никак не могла решиться и преодолеть это расстояние, восстановить ту близость, ту нежность и взаимную иронию, которые сложились у них до встречи с Четом, потому что сейчас у нее постоянно было ощущение, что за ней наблюдают. А уж мысль о том, что Трот из-за нее идет навстречу смерти, вызывала отчаяние и глухую злость. И не помогали ни его слова о том, что никто не ответственен за выбор другого человека. Не то, что она пыталась, и пусть до сих пор было страшно, но обязательно попытается снова. Но как? Как? «Готова?» Ей нравилось, что во время обучения он называет ее на «ты». «Да, профессор». Под ногами поскрипывали большие листья. Рука была липкой от подсохшей крови, но рукоять ножа сидела в ладони привычно, успокаивая. Глаза Тротта мерцали зеленым. Наставник, спутник, муж. Он стоял в пяти шагах напротив и как-то внезапно оказался в двух. Алина отклонилась, опираясь крылом о землю, неловко ударила вторым, отводя лезвие противника в сторону, и перекатилась за его спину. И тут же напала сама. Лорд Макс раз за разом уворачивался от ударов и бил, останавливая нож в сантиметрах от ее кожи. Показывал, как уклоняться, проскальзывал мимо, снова и снова выбивал оружие, швырял принцессу на землю и приказывал продолжать. Тело, поначалу занывшее, закричавшее, что не выдержит больше нагрузки, уже разогрелось, стало гибким. Трот берег ее, допуская лишь небольшие уколы, однако на его теле уже кровоточили три пореза. Алина больше не боялась сделать больно. Ей нравилось, как он улыбается, когда ее нож достает его, как ярче сияют его глаза. «Блок крылом! Ниже наклон корпуса, иначе теряешь в скорости!» Чувствительный укол в плечо — наказание за слабый блок. Но и ей почти удалось достать бедро Трота, однако он успел перехватить ее за запястье, выкрутить, заставляя выронить нож, и прижал к себе спиной, на секунду касаясь лезвием шеи и тут же отпуская его. Но не ее. Руки у него были горячими, и тело тоже, и дыхание. Темные бархатные тени словно сгустились вокруг, и Алина коснулась пересохших губ языком. «Поняла?» — проговорил он, все еще сжимая ее руку, зажатую между ними. «Не больно. Пошевелись и отпустит». «Если бы сразу наклонилась ниже, я бы не успел перехватить». «Все равно бы успел», — прошептала она, улыбаясь, — «пока он не видит». И Трот наконец-то разжал руки, позволяя ей отойти и снова встать напротив. Он смотрел с удовольствием и одобрением, щурился слегка, словно пытаясь понять, о чем она думает. «Я еще не устала», — предупредила Алина, чуть склоняясь и сжимая нож, хотя живот уже ныл с утроенной силой, и место укола дергало, и ноги подрагивали, и сердце чистило так, что отдавалось в висках. Трот иронично дернул губами, отзеркаливая ее позу, и она бросилась вперед. Еще несколько минут сдавленных выдохов, азарта, замахов и падений на землю, прикосновений и блоков, запаха крови и мужского пота, и принцесса, каким-то чудом склонившись и проскользнув под рукой лорда Макса, ухитрилась, поднявшись почти вплотную к нему, поставить подножку. Он повалился на землю, в процессе развернувшись на бок, зацепив Алину крылом и утянув за собой. Падение смягчилось его крылом, и принцесса, строго уяснившая, что нужно бороться до конца, повернулась к спутнику и крепко приложила его коленом в живот, отчего Трот с коротким то ли стоном, то ли смешком перекатился на спину вместе с ней. Пятая Рудлок торжествующе держала нож у шеи наставника, сидя верхом и прижимая его крыло к земле ладонью. Она понимала, что он может вывернуться, но все равно была безумно горда и улыбалась, тяжело дыша. «Кажется, я победила, профессор», — звонко резюмировала она. «Определенно», — согласился он сипло и слегка двинул головой, словно желая потереться щекой об ее руку, сжимающую нож. От этого движения губы ее пересохли еще сильнее, и по телу знакомо плеснуло мягкой, чувственной волной. Радужки Трота вдруг превратились в тонкие зеленоватые кольца с огромными черными зрачками посередине, и он аккуратно отвел нож в сторону, повернул голову, глядя куда-то вниз, и задумчиво, почти медитативно провел костяшками пальцев по колену принцессы, прижатому к нему. И также неспешно вернул взгляд обратно и посмотрел на ее губы. Алина затаила дыхание. Сердце колотилось сильнее, чем во время поединка. «Вам лучше встать», — сказал лорд Макс тихо. Он был возбужден. Теперь Алина знала, как это ощущается. «Кажется, я не хочу», — прошептала она, и он усмехнулся, кинув взгляд в сторону Четтери. Алина тут же ощутила яркий запах печеных грибов и жареного мяса, вспомнила о том, что они не одни, а затем про Матвея, и зажмурилась. Было стыдно, но глаза она закрыла не только поэтому. Ей не хотелось делить ни с кем этот момент. Она пошевелилась. Тело, словно очнувшись, начало ломить, живот заныл. И Трот, уловив перемену ее настроения, перекатился вместе с ней и поднялся сам, оставив ее лежать на траве и трухе от папоротниковых листьев. Четыре также мурлыкал песню, освежевывая ящера и глядя в костер. Но щеки Алины все равно пылали. Трот, стоя спиной к ней, отряхивал одежду. «Мне точно нужно умыться», — пробормотала она и застенчиво постучала пятками по мягкой трухе. «Четыре вас проводит». Отозвался он ровно, и принцесса обиженно заморгала, но тут же разозлилась. «Вы что же, меня боитесь, лорд Трот?» «Безусловно», — сказал он мягко и повернулся. «Моя гордость ранена. Я еще долго не отойду от вашей победы, Алина». Она сощурилась, садясь и пытаясь придумать что-то хлесткое, когда он позвал. «Четыре?» «А что четыре?» — буркнул дракон смешливо, мгновенно переставая петь и поднимаясь. «Я-то провожу». «Но ты смотри, ужин нам не сожги от раненой гордости!» Дракон двигался по лесу легко и неслышно, будто не бежал целый день, и явно придерживал шаг, чтобы принцесса не отставала. Он не выпускал спутницу из поля зрения и молчал, но молчание было доброжелательным и совсем не насмешливым. И Алина, все еще взбудораженная, но постепенно остывающая, была за это благодарна. Смущение от того, что он все слышал и наблюдал, мешалось с досадой, ведь не будь Четыре рядом, возможно, что-то у нее и получилось бы, и со стыдом за эту досаду, потому что Чет пришел помочь им, и с грустной злостью на лорда Макса, и с щемящей нежностью к нему же за его упрямство, и с усталостью, и с мыслями, видел ли Матвей, и если видел, то как быть, и как забыть то, что он может видеть». Слишком много эмоций, слишком. И Алина, запнувшись о какую-то корягу, закрыла глаза, сжала кулаки и тихо, глубоко вдохнула и выдохнула. Надо смотреть по сторонам. Пусть даже Четыре увидит и услышит любую опасность гораздо раньше нее. Нельзя отвлекаться. «Ну почему он такой?» — спросила она у спины Чета, когда под ногами уже зачавкала, запахло сыростью и послышался плеск воды. Владыка с наслаждением умылся, попил из сложенных лодочкой рук, похвалил. «Отличная вода!» И только потом поинтересовался. «Какой?» «Упрямый!» — проворчала Алина, тоже склоняясь и усиленно отмывая руки. Вода была тепловатой, словно нагрелась на солнце. «Отличное качество для воина!» — похвалил Четыре. «И для ученого!» — еще унылее продолжила принцесса. «И для мага!» «И для...» «Я понял, понял», — торопливо прервал ее дракон. «Для всех отличное». «Для мужа нет», — буркнула принцесса и почувствовала, как чудовищно краснеет. «Ну, тут я не могу судить», — развеселился Чет, набиравший воду в добытое Максом ведро. «Что, тяжела оказалась жизнь в замужестве?» «Да я большой разницы не вижу». Алина смутилась еще сильнее, вздохнула и начала оттирать пылающее лицо, плескать в него воду. Ей и хотелось поговорить, и жутко неловко было это делать с Четыре. «Я не знаю, что происходит, маленькая Рудлок», — серьезно проговорил дракон, аккуратно умастив емкость в мягкий мох. «Но если могу помочь, скажи». Алина поспешно замотала головой. «Значит, Четыре не знает. Значит, Матвей, даже если и видел, не рассказал. Ведь он бы ни за что не стал рассказывать. И лорд Макс не поделился условием своего выживания». «Это как-то связано с тем, что ему предстоит умереть». Четыре остановился рядом, и Алине пришлось поднять на него мигом повлажневшие глаза. «Я слышал слова ворона о том, что мой ученик выбрал смерть. Но Макс молчит, а я уважаю молчание обреченного. Но и пойти другим путем вполне могу, поэтому ждал возможности поговорить с тобой. Поэтому и согласился проводить сейчас, хотя это должен делать муж. Скажи мне, какого рода эта смерть? Можно ли ее обратить?» Взгляд его был острым, внимательным и сочувствующим. Никакой легкости и веселья. И у принцессы заскребло в горле, в груди. Все же буйство гормонов брало свое. «Он развоплотится при переходе через портал», — сказала она сдавленно. Его аура развеется в эманациях жреца. Силы не хватит остаться цельным. И это можно попробовать изменить. Хотя Черный сказал, что вероятность очень мала. Но профессор... Макс не дает мне помочь ему, потому что упрямый. — Где-то я подобное уже наблюдал, — проворчал дракон. — Совсем недавно. Там нервы измотали, здесь мотают. Никакого почтения к моему возрасту. Вот что, маленькая Рудлок, скажи мне, как ему можно помочь? Пусть он не принимает помощь от тебя, но от моей не сможет отказаться. Ой-ой, Алина в ужасе посмотрела на него и закрыла лицо ладонями. И было невыносимо стыдно от того, какой оборот принял разговор, и при этом душил смех. Ой-ой, горели, кажется, даже уши и затылок. Четыре, ты не сможешь помочь. Тут поможет... Ой, боги, только жена. А ты, к сожалению, совсем не жена. «Я бы сказал, что это к счастью», — хохотнул мастер. Принцесса отворачивалась, так и пряча лицо в ладонях, и он мягко проговорил, будто поняв, что она не в силах что-то рассказать еще. «Иди искупайся, маленькая Рудлок. Можешь не торопиться и не бойся ничего. Здесь вокруг чисто, а я отойду за вот этот папоротник, чтобы не стеснять тебя». Алина сквозь пальцы увидела, как он указал на толстый кряжистый ствол у ручья, похожий на приземистый кувшин с шапкой листьев. «Как будешь готова, позови. Я тоже хочу почистить перья». Принцесса отмывалась старательно и жестко. Вода была приятной, заряжала силой. Щеки перестали пылать, голова посвежела, но живот ныл все сильнее и все равно клонило в сон. Алина спешила. Четыре не было видно, и пусть он находился в пяти шагах от нее, в ночном лесу было страшновато. Да и есть хотелось очень, как и вернуться на полянку к лорду Максу. Выйдя, она отрезала несколько полос от подола рубахи. Теперь она чуть касалась пояса штанов. И кое-как, хитро, связав две тканевые ленты между собой, получила импровизированное белье, завязывающееся на боку, как пояс. Подумав, отрезала и низ штанов, чуть выше колен. Лучше иметь запас даже таких нехитрых предметов гигиены. И только потом застирала оставшиеся полосы и всю обрезанную одежду. Ее она выжила и, как обычно, надела на себя мокрый, а лоскуты прижала поясом. Раньше можно было высушить у костра, но не при Четыре же. Трот-то она давно перестала стесняться. Трудно сохранять интимность, когда столько времени проводишь бок о бок. Четыре, выйдя из-за папоротника, окинул взглядом ее одежду, но ничего не сказал. Плескался он недолго, фыркая, а Алинка стояла в полудреме, прислонившись к тому же папоротнику, за которым ранее прятался дракон, и смотрела сквозь листья на фиолетовое небо и одну из ноздреватых лун, которая неслась теперь прямо над их головами. Когда они вернулись, Трот поднял на нее взгляд, посмотрел цепко, неспокойно, задержался на обрезанной рубахе и штанах и тут же опустил голову к костру. Из огненной ямы невыносимо вкусно пахло мясом, а от стоящих рядком обугленных веточек — жареными грибами. Но Алина уже так хотела спать, а живот болел так невыносимо, что она выпила пару найденных яиц, надкусила гриб и сползла на траву прямо по боку убиенного арахноида, свернувшись между его лап на траве у костра. Там она, поджав ноги к животу, грея его ладонями, и заснула под треск углей, шуршание и писк крысозубов и приглушенные реплики мужчин, которые тоже были слишком голодны, чтобы много разговаривать. Максимилиан Трот. «Спит», — вполголоса сказал мастер, и, кинув обглоданный птичий остов ожидающим крысозубам, несколько зверьков топтались вокруг, как голуби в ожидании хлебных крошек, заметил: «Приучены к человеку». Трот кивнул. Он одновременно с драконом уловил, когда дыхание принцессы стало ровным. Хмурясь, посмотрел на торчащие из-за пояса полосы ткани, на мокрую обрезанную одежду. Значит, Алина будет постоянно ранить ноги, да и длинная рубаха все же защищала лучше. Руками принцесса обхватила живот. Макс уже знал, что это означает, и что спать она будет беспокойно, ворочаясь, пока не прижмется спиной к чему-нибудь теплому. Раньше Алина прижималась к нему. Он поднялся, снимая с себя рубаху и сам кривясь от того, какая она грязная. Ничего, во сне принцессе все равно, но так и теплее будет. а ночью и ее одежда подсохнет, и он свою постирать сможет. Словно отзываясь на его мысли, спутница зашевелилась, болезненно вздохнула и повернулась лицом к туше паука, еще больше скорчившись. Короткая сорочка обнажила тонкую спину, выступающие позвонки, и Макс, сделав несколько шагов, присел на корточки и укутал Алину своей рубахой. Нужно было позаботиться о решении проблем с регулами заранее, еще на сопке, но упустил, что уж там. И к ручью нужно было сопроводить принцессу самому, там бы сразу понял, что не так, и не позволил бы кромсать одежду, отдал бы свою. Не пошел, потому что нужно было охладиться, вернуть ясность мысли, увеличить дистанцию до разумной. Очень уж острыми оказались ощущения. К его облегчению все изнуряющие недозволенные чувства ушли на задний план с появлением Четери, с последовавшим длительным забегом навстречу собственной смерти во имя единственно важной цели — довести Алину до портала живой и невредимой. С пустотой, которая разливалась в голове, когда он думал о своем уходе, с уколами страха и холодом жреца в сердце. Но стоило образоваться даже коротенькой передышки, и все. Если бы не дракон, то никакого ужина бы у них с принцессой сейчас не было. Макс бы насыщался другим, и если бы пошел с ней к ручью, тоже. Поэтому и остался у костра, прислушиваясь к удаляющимся шагам и отстраняясь от желания пойти следом. Нужно было идти с ней. Неужели бы не справился? Спросил он себя, отводя волосы с щеки принцессы, на которой красовалась так и незалеченная ссадина. И сам себе ответил. Справился бы. Послушный холодок заколол пальцы, убирая рану. И сразу же, стоило только закончить, от спутницы пахнуло теплом, которое восстановило его силы с избытком, прогнало усталость. Алина зашевелилась, пробормотав что-то сурово неразборчивое, и с головой укрылась крылом, сбросив его рубаху. Он усмехнулся и укрыл ее снова. И на секунду представилось вдруг, что она также спит в его кровати, в лесном доме. Трот поморщился, отсекая слабость, и отвернулся. «Ты хорошо ее обучил», — похвалил Четери, когда Макс сел обратно и потянулся к птице. Ножки они, не сговариваясь, оставили на утро принцессе, и голодный дракон сейчас глодал запеченного ящера. «Пусть до маломальски сносной техники ей еще учиться и учиться», но главное, она не боится оружия, своей боли и чужой крови. «Я бы хотел, чтобы дальше занимался с ней ты», — прямо сказал Трот. «Нет, я не влезаю в чужие любовные игры и не обучаю женщин и учеников своих учеников», — усмехнулся Четери. «Да и твое малодушие не та причина, которая могла бы меня убедить». Макс помолчал. «Мне тяжело», — проговорил он неохотно. «Потому что ты учишь ее справляться без тебя», — объяснил Четери. «И знаешь, что ей скоро придется жить без тебя». Инляндец хмуро глянул на дракона, на ящера в его руках. «Тебе не претит его есть? Вы же родственники». «Ты меняешь тему», — заметил Четери. «Да», — буркнул Трот невозмутимо. «Но я отвечу», — усмехнулся мастер. «Я потомок богов и людей, а не ящеров». Дракон разодрал тушку напополам и кинул Максу его часть. Тот поймал, отложил. «Ты ведь ешь птиц, хотя сам крылатый и имеешь ворона в предках». Макс не стал продолжать, молча жевал, запивая водой. Молчал и дракон, поглядывая на него с интересом, но без нажима, давая время решить и решиться. Потрескивали угли в костре, мерно дышала принцесса, шуршали крысозубы. Тротту и себе было сложно объяснить то, что происходит сейчас с ним, а уж открывать душу кому-то другому он и вовсе не был приучен. «Я твой учитель», — серьезно напомнил Четери, — «и твой друг. Я пойму тебя, Макс. Расскажи мне». Трот устало потер глаза. Он не хотел этого разговора, но к Четери у него была просьба, а без сопутствующей откровенности она не имела смысла. «Тем более я все равно все уже выпытал». Также невозмутимо закончил дракон. «Все?» «Почти», — согласился Четери без насмешки. «Как не воспользоваться возможностью, которую ты мне сам дал?» Инляндец дернул губами в улыбке и потянулся за прутиком с жареными грибами. «А что не рассказала твоя юная жена, то увидел сам», — подытожил дракон. Ты не спишь с ней, хотя хочешь. Видит богиня, сегодня между вами сверкало почище, чем в песках во время брачных полетов. Ваша связь — это не связь любовников. Слишком ты осторожен в прикосновениях. Ты бережен с ней, как с величайшей драгоценностью. А она любит тебя. Она любит того, кто помог ей, — сказал Макс тяжело. Ты сам это понимаешь. Спустись сюда первым ты, и она полюбила бы тебя. Спустись, Александр или ее Ситников, и он бы стал ее любовью. Дракон насмешливо подсокал языком. Все-таки мать богиня обладает чувством юмора, раз одним из ее даров является слепота, — проговорил он. Хорошо, что драконы — сенсуалисты. Мы всегда видим чистоту и силу любви. Продолжай считать так. Я не буду говорить за твою жену то, что должна сказать она. Положим, она полюбила тебя из чувства благодарности. А ты-то как ухитрился? — Не знаю, — буркнул Макс. Это случилось совсем недавно. Когда мы врали мастеру Фейри, он заставлял нас есть пучок крапивы, — пригрозил Четтери и снова кинул косточку крысозубам. «Не ври мне, не ври самому себе. Или мне сказать, что ты еще на моей свадьбе весь был направлен на нее?» Трот хмуро посмотрел на него. «Что?» — невозмутимо осведомился Четтери. «Я же говорю, мать-богиня дала драконам дар сенсуализма. В полной мере им обладают только владыки, но любой мой собрат или сестра восприимчива к чужим чувствам». «И ее ты тоже видел?» — поинтересовался Трот остро. «Я не болтаю о том, что должны говорить сами люди», — покачал головой мастер. «Спросишь у нее сам. Я с тобой говорю про тебя. Ты ведь как на дыбы стал, когда эта Рудлок появилась в дверях. Не ври себе, ты влюбился еще тогда». Макс помолчал, всматриваясь в себя. Рядом с мастером это получалось легче. «Нет», — сказал он наконец, — «это случилось раньше, когда я причинил ей боль. Только я этого не понимал. Когда она пыталась меня переупрямить, когда увидел, как сосредоточенно и восхищенно она смотрит на меня перед взломом, и, возможно, из-за этого надавил слишком сильно, когда организовал семинары для студенток, чтобы видеть ее, взглядом искал ее в коридорах». Дракон удовлетворенно кивнул. «Великая мать еще и справедлива. Я говорил, что ты уже наказан, Макс. Богиня отдаляет от своей милости плохих и безнадежных людей, но когда хороший человек оступается, дает ему искупление. И не будь Лортаха, ваши судьбы все равно были бы сплетены. Так или иначе, тебе пришлось бы заботиться о ней». «Они и так сплетены», — неохотно ответил Трот. «Она дочь моего друга, которого я убил, Четтери». Дракон присвистнул. «Великая пряха! Я мог бы быть ее отцом. А я мог бы вырезать весь Рудлок, но я не стал мясником, а ты ее отцом. Так стоит ли печалиться о том, чего не случилось?» Чет заработал челюстями, перемалывая тонкую косточку. Крысозубы разочарованно защелкали. «Расскажи мне про своего друга, Макс. Я знаю, что такое омывать руки в крови тех, кого любишь. Расскажи мне. Мертвые, когда вспоминаешь о них, на мгновение возвращаются к нам, живым. Ты расскажешь о нем, а я узнаю тебя». Трот оглянулся на принцессу. Она все так же спала, периодически болезненно посапывая. «Она спит», — повторил Четтери, понимающе. Макс взял прутик, сунул его в огонь и, глядя на то, как он тлеет, начал говорить. И действительно, пока звучали слова, пока звучало имя друга в ночи другого мира, ему казалось, что Михей сидит с ними у костра и тоже слушает их общую историю от знакомства в университете до смерти в Верхолесье. «Когда-то я убил своего лучшего ученика», — проговорил Четтери, когда Трот замолчал. «Его звали Марк Лаурес. Проучись еще немного, и он смог бы одолеть меня. Так страстно он любил бой и так чувствовал ритм. Но он выбрал верность государю, а я взял на себя обет заботиться о его детях. Светлана — далекая правнучка моего ученика. Мой обет свел нас, притянул друг к другу. Так бывает, и это правильно. Хорошо, что ты взял в жены дочь того, кого убил. Вас притянуло, и это правильно. Плохо, что ты решил умереть, но не трогать ее. Я понимаю, почему, но хочу услышать тебя. Почему, Макс?» Трод, все еще переживающий пустоту после разговора, повернулся к принцессе. «Посмотри на нее», — сказал он глухо, и Четыре оглянулся. «Она пережила столько, сколько не каждому мужчине по силам. Столько страха, горя, боли. Я не хочу остаться для нее человеком, который воспользовался ею, чтобы выжить. И не хочу умирать трусом. Да и жить трусом не хочу». «Любовь все-таки заставила тебя делать глупости», — усмехнулся Чет. «Но это я могу понять. Совсем недавно видел такого же упрямца. Однако ей будет больно». «Она справится», — уверенно сказал Трод. «У нее хватит сил». Они снова помолчали. «У меня есть просьба», — проговорил Макс наконец. «Обещай, что исполнишь ее». «Обещаю», — незамедлительно откликнулся мастер. «Что бы ни случилось», — сказал Трод, — «принцесса должна войти в портал. И войти первой. Проследи за этим, Четыре, если я не смогу». «Не боишься навлечь гнев отца?» — поинтересовался дракон серьезно. «Он бы сделал то же самое для своей супруги», — ответил Макс, чуть улыбнувшись, и Четыре, хохотнув, кивнул. «Я доживу до портала, мастер, но Алина должна войти в него первой».